сынове бо Муавли хвалисе, а сынове Аммонове Болгарии, а сарацины от Измаила творятся Сарини, и прозваша имена себе Саракыни, рекше Сарини есмы. Тем же хвалисе и Болгарии суть от дочерю Лотову, иже зачасто от отца своего, тем же нечисто есть племя их. А Измаил роди 12 сына. От них же суть Торкмени, и Печенези, и Торцы, и Кумани, рекше Половцы, иже исходят от пустыни, и по сих 8 колен в кончине век изыдут, заклепленни в горе Александром Македонским. Нечистые человеки, як уже сказает о них Мефодий Патарийский, и взиди на восточные страны до моря наречимое солнчье место, и видят у человека нечистые от племени Афетова. Их же нечистоту видях, ядяху скверную всяку, комары и мухи, котки, змеи, и мертвец не по грибаху, но едяху и женские извороги, и скоты вся нечистые. То, видев Александр, убояся, едва как умножится и осквернять землю, и загна их на полуночные страны в горы высокие. И Богу повелевшу, ступишеся о них горы полуночные, токма не ступишеся о них горы на 12 локоть, и ту створишеся врата медяна, и помозашеся сунклитом, и аще хотять огня взяти, не взмогут и жещи. Вещь бо сунклитова сице есть. Ни огнь может в жещи его, ни железо его примить. В последние же дни посих изыдут 8 колен от пустыни Етривская, изыдут и сии скверние языки, я же суть в горах полуночных по повелению Божию. О других исторических, географических и этнографических сведениях начального летописца говорено было выше в своем месте. Теперь же взглянем на отзывы летописца о разных физических явлениях. Каждое необыкновенное физическое явление предвещает что-нибудь необыкновенное в мире нравственном, обыкновенно что-нибудь недоброе. В 1063 году шел Волхов в Новгороде назад 5 дней. «Это знамение было не к добру», — говорит летописец. На 4-й год князь Всеслав пожег город. В следующем году бысть знамение на западе, звезда превелика, луче имущи ак и кровавы, выходящий с вечера по заходе солнечным, и прибысть за 7 дней, се же проявляше не на добро. Посем бо быша усобицы много и нашествие поганых на русскую землю, сибо звездабе аки кровава, проявляющие кровопролитие. В си же времена бысть детищ ввержень все томль. Сего же детища выволокаша рыболове в неводе. Его же по заровахам до вечера, и покы ввергаша и в воду бяшать босиц. На лице ему срамни удови, иного нельзя казать и срама ради. Пред сим же временем и солнце переменися, и не бысть светло, но ак и месяц бысть, его же невегласи глаголют с недаему сущу. Се же бывает сица знаменья не на добро, мы бо посему разумеем. Следует исчисление необыкновенных явлений, виденных в разных странах и предвоздвестивших народные бедствия. Это исчисление летописец оканчивает следующими словами. «Знаменья бо в небеси, или звездах, ли солнце, ли птицами, ли етером чим, на благо бывают». Но знаменья сице на зло бывают, ли проявления рати, ли гладу, ли смерть проявляют. Под 1091 годом читаем: «Бысть Всеволоду ловы деющие звериные за выше городом, заметавшим тенета и кличанам кликнувшим, спаде привелик змей от небеса. Ужасушася все людьи. Все же время земля стукну, яко мнози слышаше». Под 1102 годом «Бысть знаменье на небеси, месяца января в 29-й день, по 3 дни, аки пожарная заря от востока и уга, и запада, и севера, и бысть тако свет всю ночь, ака от луны полны светящие. В то же лето бысть знаменье в луне, месяца февраля в 5-й день». Того же месяца в 7-й день бысть знаменья в солнце. Огородилося быше солнце в 3 дуги, и быше другие дуги хребты к собе. И всевидящие знаменья, благоверные человецы, со вздыханием моляхуся к Богу и со слезами, дабы Бог обратил знамени си на добро. Знаменья бо бывают ова на зло, ова ли на добро. Под 1104 годом «Стояше солнце в крузе, а посреди круга крест, а спереди креста солнце, а вне круга оба пола два солнца, а над солнцем, кроме круга дуга, рогом на север. Так уже знаменье и в луне тем же образом, месяца февраля, в 4-й, 5-й и 6-й день, в дне по 3 дни, а в ночь в луне по 3 нощи». Под 1110 годом «В 11-й день февраля месяца явися столб огнен от земли до небеси, а молния осветиша всю землю, и в небеси погреме в час первой нощи». Под 1141 годом «Дивно знаменье бысть на небеси, и страшно, быша три солнца сиюща между собою, а столпи три от земли до небес. Надо всеми горе бяше, ак и дуга, месяц особи стоячи». Под 1203 годом «Бысть воедину ночь, в 5-й час нощи, потече небо все, и бысть чермно».